Мы на этом месте пропели уже немало христианских песен. Есть песни у нас любимые. Вот у меня тоже есть любимые песни христианские. Ну вот одна из них, так слова там звучат. «К ранам твоим прикоснуться позволь, сердцем моим, не перстом, чтобы я вспомнил ту смертную боль, мысленно став под крестом. Раны твои от копья и гвоздей, вечная горечь и кровь, это от всех поколений людей плата тебе за любовь». Вы знаете, как-то я задумался над этими словами, и вот первая строчка: «К ранам твоим прикоснуться позволь». Думаю, почему прикоснуться? Ну что такого дотронуться? И вы знаете, чем больше рассуждал, тем мне понятнее становился смысл слова «прикоснуться». Что-то в этом слове есть такое таинственное, необычно возвышенное, что-то такое восторженное. Ну вот у меня ребенок, ему годик. Ношу его на руках, а у нас люстра, вентилятор в зале висит. И вот он тянется рукой. Думаю, что он туда тянется? Ну вот поднимаю его, он всем телом своим тянется, тянется. И вот дотронулся, пальчиками дотронулся и смотрит на меня. И такой вид довольный у него. Ну, подвиг совершил. А всего лишь прикоснулся. И уже у него столько восторга в душе. Ну вот помню, мальчишками были мы, плавали на реке. Заплывем далеко на глубину и договариваемся: ну давай нырять будем. Глубоко очень. Кто дотронется и чуть-чуть схватит земли со дна, вот этот, значит, достал, молодец. И вот ныряешь, плывешь, уже уши давит. Ну чуть-чуть еще немножко дотронулся. Выныриваешь — праздник, все, достал, прикоснулся. Ну помню, еще в вагоне едем. Вылазишь из этого вагона, чтоб рукой до ветки достать. И вот хлоп, дотронулся, все, я достал. Чуть-чуть прикоснуться, и уже столько радости. У нас был лагерь молодежный, вот, позапрошлую неделю. Прошлую. И значит, ну, вопросов много, пишет молодежь, вы это знаете. И вот один брат пишет, уже эти мысли у меня в голове были. И вот он пишет: брат Коля, или дядя Коля, ответственный у нас. Почему, говорит, так бывает, что когда я сажусь рядом с сестрой и дотронусь до ее руки, у меня аж голова кружится? Он говорит: потому что прикоснулся. Ну, так оно и есть, друзья. И вот в этом элементе прикосновения есть что-то необычное. Первое прикосновение, или редко, или вот к цветку какому-то мы дотронулись. И вот это прикосновение, оно дает в душе какое-то необычное такое переживание, волнение. Однажды, когда Бог давал Моисею закон, то прежде чем дать закон, Бог сказал: я сойду на гору Синай. И строго-настрого предупредил: смотрите, чтобы никто не подходил. Вокруг горы обведите черту, и чтобы ни один человек не прикасался к подножию горы. И сказано было: кто прикоснется, хотя бы чуть-чуть прикоснется, смертью умрет. И даже животное, если перейдет черту, прикоснется, смертью умрет. Я читал, думаю, почему так строго? Почему даже чуть-чуть дотронуться нельзя было? Нельзя было, друзья, нельзя. Ну вот, скажем, еще один пример. Был ковчег Завета, который сделан был. Это место было, где открывался Бог народу. Херувимы, крышка. Это было святой предмет. Это было святое место, где он стоял. И далеко не каждому человеку можно было там появляться. И вот однажды, когда этот ковчег оказался сначала у филистимлян, потом филистимляне отправили опять к израильтянам. И вот наступил момент, когда Давид решил перевести его наконец-то на место, в город Божий. Поставили ковчег на новую колесницу и везут. И в одном месте наклонилась колесница, и Озе показалось, что упадет ковчег, и он решил его поддержать. И написано: Оза прикоснулся к ковчегу и упал мертвый. Нельзя было прикоснуться, нельзя, запретил Господь. Братья и сестры, так вот Бог в законе своем сказал. Я думаю, почему так? Святой, безгрешный Бог и падший грешный человек, и даже дотронуться нельзя было грешному человеку к святому, даже прикоснуться нельзя было. Вот такая была огромная пропасть. Огромная пропасть. Да, были люди, которые старались выполнить закон. Закон говорил, не прикасайся к мертвому, не прикасайся к нечистому, даже к животному мертвому нечистому не прикасайся. И много-много-много не прикасайся, не прикасайся и не прикасайся. А если прикоснулся, нечист. Начинается обмывание одежд, или до вечера где-то должен находиться, и так дальше, сразу же становился под проклятием нечистоты. Один брат недавно мысль такую высказал. Говорит, Самсон, Назарей Божий, который должен был выполнять Божий вот завет по Назарейству, однажды льва убил в винограднике, а через время шел и смотрит мертвый лев, а в нем там уже пчелы, вот, гнездо свели и мед. И он взял оттуда мед и ел. И он мысль такую сказал, он прикоснулся к мертвому. Нельзя было, нельзя. А потом мы видим, пошел, а там свадьба была. И в результате невесту дружок увел. И началось падение. Оно уже началось раньше и дальше, и дальше. Но одно из последствий прикоснулся к нечистоте. Однажды Иисус Христос людям, которые, ну, как бы старались соблюдать все, чтобы не прикасаться к нечистому, Он им сказал, фарисеи, лицемеры, вы соблюдаете, очищаете чаша, блюдо, чтобы, ну, все было у вас чисто, держитесь постановлений там, чтобы мывать скамьи, там, одежду и все прочее, прочее, когда прикасаетесь к чему-то нечистому, но и это вас не спасает. Он сказал, внутри вы исполнены всякой мерзости. Или не прикасайся. Одна беда уже всем нависла. Нечистота ни извне, так, ни изнаружи, так и внутри. И беда, беда и беда. И вот так жили люди. Однажды люди смотрели друг на друга и говорили, что это за новое учение? Он со властью говорит и повелевает. Это они говорили о Иисусе Христе, который вышел на свое служение. Что-то было необычно в его служении. Что это за новое учение такое? Друзья, а что было необычного? Что было нового? Вот однажды, когда вокруг Иисуса Христа было много людей и слушали слово, которое он говорил, вдруг такой шумок, наверное, я так представляю, крик, «Зачем ты здесь? Убирайся отсюда!» И вот расступается толпа, и появляется прокаженный. Прокаженный, который не должен был появляться в обществе, к которому ни в коем случае прикасаться нельзя было. И вот он появился здесь. Падает ниц и просит, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Братья и сестры, и мы читаем в Слове Божьем, что Иисус наклонился, коснулся его и сказал два слова. «Хочу, очистись». А кто позволил прикоснуться? Как ты мог? Прикоснулся и сказал «Хочу, очистись». В Евангелии от Луки, в 14 главе, мы читаем еще одно повествование. Когда в субботу в храме перед Иисусом Христом предстала женщина, которая была одержима водяной болезнью. Ну, водянка, видимо, по-нашему, или что там это было такое. И вот она просит исцеления, а была суббота. И люди смотрят, что же будет? Христос, читая мысли их, обращается к людям и говорит, скажите, в субботу можно делать доброе дело или нельзя? Этот человек больной ждет. Что же скажут? Судьба его зависит от ответа людей. Помогут или не помогут? И мы читаем в Слове Божьем печальные слова. написано, и все молчали. Кто-то сострадал, я думаю, кто-то понимал, что суббота, а кто-то со зла следил, что же он сделает дальше. И все молчали. Написано, Иисус Христос прикоснулся и сказал, будь здоров. И человек очистился. А в 6 главе этого же Евангелия, там описывается, как предстал перед Христом человек, у которого была сухая рука. И то же самое наблюдали, что он сделает. И Христос сделал то же самое, после чего, написано, в бешенство пришли люди и искали, как бы его погубить. Случилось необычное, Христос прикасался. Однажды, 5 глава Евангелия от Марка, я буду просто напоминать эти места Писания, они нам хорошо известны. Случилось, что начальник синагоги Иаир пришел к Иисусу Христу и просит, «Скорее приди ко мне домой, дочь моя при смерти». Ну, пока Иисус Христос пришел домой, встречают и говорят, «Не утруждай учителя, дочь уже мертвая». Иисус Христос говорит, не бойся, только веруй, и жива будет, спасена будет. Заходит в комнату, где лежала девица, взял ее за руку. Это что, к мертвому прикоснулся? Да, к мертвому. Взял за руку и говорит, девица, вставай. А еще был случай, когда ученики Христос перед городом Наином, и вот смотрит Христос похоронная процессия, и одна женщина особенно плачет. Это была вдова, и умер единственный сын. Христос останавливает всю эту процессию похоронную, подходит, и написано, прикоснулся к одру, где лежал мертвый, и говорит, вставай. И опять прикоснулся. Братья и сестры, конечно же, смотрели, видели все. Была масса недоумений, была масса недовольства со стороны тех, кто якобы соблюдал закон. Но Христос сделал что-то новое. Что Он делал? Почему Он это делал, друзья? Я вот так рассуждал и думаю. Иисус Христос грузил на Себя все наше проклятие. Все то, что мы не могли выполнить, все за то, за что лежал на нас гнев Божий, Христос брал на Себя грех всего мира. Брал для того, чтобы отнести его потом на Голгофу и освободить нас от этого проклятия. Грузил на себя, грузил и грузил. Но не только это, друзья. Христос что-то еще сделал. А что Он сделал? Мы читаем в Слове Божьем, Марка, 5 глава, как однажды больная женщина, за которой написано 12 лет, страдала болезнью, и все имение, которое было у нее, она растратила на врачей, и никто не мог ей помочь. И вот она смотрела на Христа, слушала Его, и у ней появляется вера, необычная вера. Она подумала, если я подойду к Иисусу Христу и прикоснусь к краю одежды Его, то я получу исцеление. Братья и сестры, опять же, только прикоснусь, и этого будет достаточно для того, чтобы мне получить то, что я за 12 лет, растратив все имение, не могла получить. Какое чудо, какое счастье, без копейки денег она прикоснулась и стала здорова. Она получила исцеление от своей болезни. Друзья, но не только от болезни. Евангелие от Луки, в 7 главе, мы читаем повествование, как однажды Симон пригласил Иисуса, собрались люди на ужин, и вот вечеря такая мирная, идет беседа. Симон был человек знатный, у него друзья были знатные, собрались, и вдруг открывается дверь, и появляется в комнате грешная женщина, блудная женщина, которую никто не звал сюда. Ее здесь неприятно было видеть хозяину. Она посмотрела, вот он Иисус, и к ногам Его. И написано, плакала и плакала, и слезами обмывала ноги Иисуса и волосами головы своей отирала. Наблюдает хозяин дома эту картину, и у него появляются мысли. Если бы это был пророк, он бы знал, что за женщина прикасается к нему. Знал Христос, поэтому и позволил прикоснуться к себе. Чуть-чуть, совсем немножко, просто волосами головы своей и до ног. Но этого было достаточно. Достаточно для того, чтобы вылить всю боль души своей и получить то, что она хотела. Женщина, велика вера твоя. Прощаются тебе грехи. Иди с миром. Вот и все. И пошла. Я представляю, эта женщина, которая всю жизнь заботилась о том, чтобы выглядеть красивой, чтобы привлекать и соблазнять мужчин, делала прически, красилась и все прочее, а теперь идет, мокрые волосы, лохматая, ужасный вид, глаза красные от слез. Но это все не то, ее это не смущает. Она прикоснулась к Иисусу, и теперь у нее прощенные грехи, у нее мир. Печать. Не прикасайся ко мне. Это было, когда он воскрес. Рано утром пришли женщины ко гробу, для того, чтобы помазать тело Иисуса, а его там нет. Забереживали, забеспокоились, куда делся. Петр и Иоанн прибежали, посмотрели, нету, ну на нет и спроса нет, ну что делать? Рассуждают, переживают и пошли. И осталась у гроба одна женщина по имени Мария. Плачет и плачет. Братья и сестры, вдруг появляется человек и говорит, Мария, чего ты плачешь? Она думает, что это садовник. Она говорит, если ты унес тело Иисуса, ну скажи, где ты положил его? Он обращается к ней. Мария, подожди, Мария. Подожди, не прикасайся. Друзья, это почему же? Почему грешнице позволил прикоснуться? Почему больным, слепым, прокаженным позволял? А этой женщине, которая всем сердцем любила и плакала, не позволил. Я прочитаю. Место Писания Евреям, 9 глава, с 12 стиха. «Со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Ну, так понимаем, так читаем толкование, что Иисус Христос по воскресении должен был предстать перед Отцом Небесным с кровью, со Своею кровью, чтобы сказать, Отец, вот она пролитая кровь для прощения теперь всему роду человеческому. Ну, вознесся и сразу бы помчался к отцу. Не мог. Вот тут в саду убивается женщина по имени Мария. И, ну, не смог. Вот есть псалом такой. Здесь Мария в саду, как-то там безутешно в слезах. Она так любила его. И Христос, позабыв про отца в небесах, сам спешит, чтоб утешить ее. Ну, примерно так, уже не помню дословно. Удивляюсь я, друзья, Бог, великий Бог, воскресший, прославленный, и Ему есть дело до каждого человека, особенно до того человека, который плачет, которому очень трудно. И вот Он говорит, подожди, Мария, не прикасайся, есть вариант лучший. Я вернусь, и тогда не только ты здесь в саду, по всему лицу земли, смогут люди прикоснуться ко мне тысячи одновременно. Ну, чуть-чуть подожди. А через несколько часов Иисус Христос говорит, Фома, подойди сюда. Ну-ка, давай руку, прикасайся. Теперь можно. Не только тебе, всем можно. Прикоснись. И не будь неверующим, но будь верующим. Братья и сестры, и Фоме трудно было прикоснуться. Не поверю. Вы думаете, легко было грешнице этой женщине, за которую я рассказывал, прикоснуться ко Христу, победить себя, прийти в дом, в который ее не звали? Нелегко это было. Это очень трудно. Но желание прикоснуться, оно преодолело все. В наше время тоже можно прикоснуться к Иисусу Христу. Но это тоже трудно. Трудно, друзья. Я вам расскажу, перед лагерями вот этими, у нас было благовестие, тоже в Армении я был, месяц назад, может, чуть больше. И вот там, в одной квартире, мы несколько вечеров подряд, по несколько часов беседовали с одним человеком. Это была борьба, это была война за душу этого человека. Несколько фрагментов я приведу вам. Вообще, этот человек верит в Бога, но еще не каялся в грехах своих. И он сильно хотел бы покаяться. Он сильно хотел бы получить прощение грехов и новую жизнь. Он все это прекрасно понимал. Ему так хотелось, языком проповеди моей, прикоснуться уже наконец-то ко Христу. Но сатана не дает. Он знает, что от этого прикосновения человек почувствует прелесть общения с Господом и навсегда уйдет от дьявола, от власти его. Приходим однажды вечером. Он такой радостный встречает. «Петя, ты знаешь, мне сказали, что в Библии не написано, что нельзя курить. Значит, хоть одну в день можно!» Вы знаете, друзья, я вот за всем этим видел уже желание пасть в руки Божьи, но хоть чуть-чуть за собой взять что-нибудь из мира, из того, что так влечет. Вот странно, но это факт. Я ему говорю: «Я вас должен расстроить. Написано в Библии». «Как? Где написано, что курить нельзя?» Друзья, я воспользовался местом Писания. Книга пророка Исаия, 1 глава, где Бог сказал: «Курение отвратительно для меня». И я ему прочитал. Если у ребенка соску отнять, вот так, нагло, как ему плохо, как он плачет. Так примерно было с этим человеком. Как ему стало плохо, и в лице изменился, и все, одну и то отобрали. Беседовали опять. Беседовали долго. Вроде бы все понял. Я еще подумаю. Встречаемся опять на следующий вечер или через один, я не помню уже. Он говорит: «Петя, можно хоть одну рюмку вина? Не написано же, что одну рюмку нельзя. Что тебе жалко? Я же не пьяный буду. Одну и все. Можно. И я покаюсь. Все. Только одну». У него было это искренно, друзья. Вот он на все согласен, хоть чуть-чуть только с собой взять из того багажа. Я ему говорю: дело же не в одной рюмке и не в пяти рюмках. Дело в привязанности ко греху. И если мы собираемся на небо и с собой возьмем, хоть маленький грех какой-то, к которому мы привязаны, мы не попадем туда, туда ничего нечисто не попадет. Вы это понимаете? Молчит, обиделся опять, молчит. Я говорю: «Сколько вы за свою жизнь выпили?» «Целую цистерну выпил, точно». Я говорю: «Вот наступит день, когда Христос будет своих забирать от земли. Написано, во мгновение ока, раз и восхитится. И вы бы тоже рады, а к ноге цистерна привязана. Как вас забрать на небо? Как?» Уже я таким языком простым, чтобы понятно было: понимаю, с цистерной не возьмет. Я говорю: «Отрубывать надо все, полностью, ни одной». Я подумаю. Сидим на диване вместе, он говорит: «Можно с тобой сфотографироваться?» «Да, пожалуйста, почему нельзя?» Сфотографировались. А так получилось, что мы в город поехали, и пленка закончилась как раз. Проявили пленку, фотографии сделали, и я ему принес, подарил фотографию. Он обрадовался. Говорит: «Ты знаешь, зачем мне эта фотография?» Говорю: «Знаю, на память же, наверное». «Да нет!» Говорит: «Когда я умру, и вариант проскочить». Я ему говорю: «Вы себе хуже сделали». «Как? Почему хуже?» Да потому что ангел вам скажет: вы много беседовали? Много, да, мы хорошо знакомы. Он тебе столько рассказывал о покаянии, об оставлении грехов, а ты так и умер, не покаявшись. Ну-ка, быстро в ад, и будет фотография вам осуждения. Опять расстроился, уже и фотографии этой не рад. Друзья, и так было, война шла, война. Вот так вот позиция за позицией пришлось отвоевывать. И вот он говорит однажды: все, согласен на все. Оставляю курево, пьянку, бросаю все, этот мир со всеми его грехами. Ну только вот одно, Петя, ну ты пойми меня, вот ты не понимаешь, что случилось опять. Я покаюсь, но я не буду ходить в дом молитвенный. Вот ты не понимаешь, вот здесь люди в городе меня все знают. Он музыкант, настраивает пианино, занимается с музыкой, с детками. И его приглашают везде. И, конечно же, настроит инструмент, обязательно выпить надо, посидеть. Но я готов отказаться. Но пойти в дом молитвы, чтобы сказали: баптист пошел. И ни в коем случае, говорит, я не смогу, ты меня пойми правильно. Я ему говорю: дядь Лёва, когда Иисус Христос умирал на кресте, его распинали, и жизнь его... по капельке крови вот так сходила с него. И он нашел в себе силы сказать: отче, прости им, потому что не знают, что делают. Всем прости, кроме дяди Левы, потому что ему стыдно пойти в собрание. Я умирал за него, а ему стыдно пойти в собрание. Так хотите, да? Испугался, просто молчит, больше ничего не говорит. А мы за него молимся. А мы молимся: Господи, ну освободи ты его из этой страшной сети дьявола. Был последний воскресный день, когда мы были там. Договорились, что он придет в дом молитвы, пообещал. Было крещение, освящение дома молитвы. Я так радовался, он посмотрит, возложение рук, вечерю Господню. Приехали родные к нему, и он не пришел. Ну, вечером мы опять поздненько, но зашли к нему. Быстро они накрыли стол, рады, что такие пришли, вот, что мы пришли. Сидим, беседуем. И так вот я доверил Господу этот вопрос. Больше с ним не стал я разговаривать, не стал уговаривать. Я со своей стороны, как человек, силы приложил очень много. Один брат был со мной и говорит: ты знаешь, я первый раз в жизни слышал, чтобы вот так человека, ну он выразился, уговаривали. Ну, убедили или рассказали, не знаю, но приложил я много силы. И я доверил: Господи, остальное делай ты сам, я уже я больше ничего не могу. Сидим, кушаем, разговариваем, так, у него сын тут еще неверующий, жена, дочь, там еще кто-то пришел. Вот, беседуем, вспоминаем, как день прошел, кушаем. Все решил. Что решил? Каяться буду. Отодвигает стул и на колени. Ну, оставили мы инструменты, чем вот пищу употребляли. Склонились на колени и молятся: Господи, великий грешник, за все грехи мои прости, войди в мое сердце и будь у меня хозяином. Ну, слава Богу, наконец-то. Наконец-то. Братья и сестры, прикоснуться ко Христу не так легко бывает человеку, который обременен грехом, которого давит эта тяжесть. Но мы уже знаем, где вот эта прелесть, где это счастье. У нас было молодежное общение, ну где-то около 500 человек было молодежи. И бывало покаяние, ну были такие массовые покаяния, 30, 40, 50, 100 человек. Вот, наверное, все желающие, сколько были, покаялись. Ну, может, человек 10, которые совсем остались безразличные, мертвые, из 500. А так Господь Духом Святым позволил, вот так прошелся между рядов и позволил прикоснуться к Нему. Какое счастье было, какая радость. Освобожденные души ликуют, радуются. Прикоснулся ко Христу. Братья и сестры, один момент был, было благовестие, там же, в этой, в Армении, вот в это же время недавно. И вот тоже было собрание хорошее. Народу собралось, благодать Божия действовала. Был призыв к покаянию. каялись люди. А потом был перерыв. После этого перерыва должно быть еще освящение дома, молитвы, обед. Вот. Подходит ко мне одна женщина и говорит: «Петя, ты знаешь, вот когда был призыв к покаянию, мне так хотелось покаяться. Я так хотела выйти вперед, встать на колени и помолиться. У меня просто сердце разрывалось. Но я решила дождаться, пока закончится покаяние, и подойти к тебе спросить, мне нужно было каяться, выходить или нет. Дело в том, что я уже раньше каялась». Я слушаю и говорю ей: «Что же вы наделали? Зачем же вы ждали момента, чтобы подойти ко мне и спросить у меня, нужно вам каяться или нет? Когда Дух Божий вам ясно говорил, и так говорил, что у вас сердце разрывалось, и ноги тянули вот туда выйти вперед, чтобы встать на колени и покаяться. Что же вы у меня спрашиваете теперь?» «А правда, что же я так? Ну, а после перерыва можно мне будет покаяться?» Я говорю: «Когда зовет Дух Божий, не надо никого спрашивать, нужно выходить и каяться». «Хорошо, хорошо». А во время перерыва кто-то позвонил, кто-то к ней приехал, села и уехала. И больше такого собрания для нее не было. Как будет ее судьба дальше, я не знаю. Но для меня такой вот пример, когда зовет Господь, не нужно откладывать покаяние. Не нужно. Братья и сестры, может быть, и среди нас сейчас вот так кто-то сидит и переживает, и в сердце переживание большое, борьба такая, и слышит голос Божий: «Как хорошо бы тебе покаяться! Как было бы хорошо, я бы вошел в сердце твое, стал бы господином твоим». Другими словами, прикоснись, найди в себе силы, подойди, и ты получишь счастье. Счастье вот это, которое только я могу дать после всех бурь, после всякой грязи, которая была в сердце у тебя. Я тебе подарю это счастье. Братья, сестры, каялись мы или еще никогда не каялись, член церкви или не член церкви. Знаете, вот как Господь рассуждает. Мы-то иногда разделяем. Господь как рассуждает. Вот мы читаем в первой книге Царств: Саул был помазан на царство. Весь Израиль об этом узнал. Но нашлись люди злые, негодные, которые сказали: ему ли спасать? И не почтили лицо его, и не принесли даров ему. Он фактически царь. Все в порядке вроде бы. Прошло какое-то время. Самуил собирает народ израильский и говорит: собирайтесь все, пойдем в Галгал. Зачем? Обновим царство Саула. И как будто бы в первый раз опять был Саул помазан на царя. Обновление произошло, и написано: Саул и весь народ весьма радовался. Братья и сестры, так вот бывает в нашей христианской жизни. В процессе происходит засорение. Там чуть-чуть неверности, там немножко неверности, там чуть-чуть согрешили, там где-то кого-то соблазнили, а в итоге печаль, оставление любви первой, как мы называем, какая-то непонятная тяжесть, какое-то переживание. Что нужно делать? Нужно обновить царство Господне. Обновить, чтобы он стал хозяином, не стесняясь и не выбирая, член церкви, каялся или не каялся. Если зовет Господь, надо вставать и идти. Так вот, и у меня, друзья, предложение есть такое. Может, и среди нас кто-то сидит и переживает. У кого-то такое волнение, и Дух Божий зовет. Для того, чтобы покаяться, обновить вот свое отношение с Господом, то у меня есть такое предложение сейчас. Есть такая прекрасная возможность. Кто желает покаяться, вы вставайте, проходите сюда, склоните колени свои и помолитесь, и скажите: «Господи, грешник я, прости меня». А мы встанем, братья и сестры, и поддержим. Когда на заре Yeah.